Глава 4. В связи с проведением месячника за чистоту русского языка, употребление выражений паразитов «не знаю, не помню, забыл, мамой клянусь, вам бы только дело списать» наказывается административным арестом сроком до 15 суток. Месячник длился как минимум с лета. Судя по выцветшей бумаге и желто-грязным потекам воды, размывшим некоторые буквы. Откупорив с помощью подоконника бутылку пива, Казанцев плюхнулся на диван, бросил на стол горсть фисташек и присосался к горлышку. «Фу, сейчас, мужики!» «Давай, давай!» Выпив Костик, поставил бутылку на подлокотник, придерживая ее рукой, чиркнул зажигалкой. «В общем, обломали мне такой сон. Вот на этом диване я драл мокрую Ким Бессинджер». «Почему мокрую?» — Не помню. Что-то там говорила. Черт с ней. По покойнику-то что? — А чего? Нормальный покойник. — Глухой? — Очередной братишка. — Точно? — На 600-м катается, судимый пару раз, ну и видок. Костик допил бутылку и перешел к фисташкам. Сидящий за своим столом старший убойного отделения Игорь Петрович Таничев поторопил. — Давай, по порядку, не томи. Третий опер Вовчик Белкин поддакнул. «Действительно, Казанова, не тяни резину». Казанцев метнул бутылку в корзину и согласно кивнул. «Короче, так. Терпила некий Медведев Виктор Михайлович. Прописан один в двухкомнатной хате, не женат, рекламный агент какого-то ТОО «Прилив». Имеет на иждивении, как я уже говорил, 600-й мерс, оформленный на свое имя». Тачка стоит перед подъездом, хотя обычно он паркует ее на ближайшей стоянке. Очень любит фисташки, кругом скорлупки и пакеты. Во, мы с музыкантом прихватили по упаковочке. Чего добру пропадать-то? Мужик с первого этажа лепит, что вчера, гуляя около 11 со своей псиной, видел, как терпила заходил в подъезд с девицей лет 20. Был на кривой кочерге. Точно он заходил? Точно. Как-то раз спаниель этого свидетеля облаял Медведева, за что последний съездил ему по роже. «Спаниелю?» «Тебе, ёп!» Терпила лежит в большой комнате с перерезанной глоткой. На столе пара рюмок, конфеты, на полу бутылка водки. Свидетель, кстати, видел в руках Медведева черную смерть. Сейчас она валяется на полу. Все, естественно, изъяли. Пальчиков море. Еще один очень интересный моментик. Под диваном на полу пустая ампула из-под клофелина. Свеженькая. И явно не хватает кое-каких вещичек. Видика, кассет. Плюс нарушение обстановки. Шкафы, как душа нараспашку, бумажник, пустой на диване. «Да», — усмехнулся Вовчик, — «девчонки пошли на редкость кровожадные. Но взяла бы вещички да отвалила по-тихому. Мужик бы все равно ничего не вспомнил. Клофелин классно отшибает память. Но резать глотку... Охереть! Гляди, Казанова, это прежде всего тебе надо учесть». «Это почему же?» «Мы с Петровичем баб с улицы не таскаем». «Ой-ой-ой-ой-ой, не переживай, мне не перережут». «Так, что там еще?» «Ага, время смерти около полуночи. То есть все получается довольно связано. Медведев в 11 привозит мамзель, а в полночь кончается как таковой. И вправду шустрая девочка». «Из связи родственников этого Медведева кого-нибудь установили?» «Я не метеор». «Вот, держите». Костик кинул на стол пухлую барсетку из черной кожи, вытащив ее из своей дежурной папки. «Поройтесь, там телефонов куча. Черный ящик прям. Я переписал номер его телефонной трубки, через главк пробьем, с кем он трепался». «Свидетели есть еще?» «Может, и есть, но пока не найдены. Дом же здоровый. Мы только по первому этажу пошарили. Теперь ваша очередь. Позвоните, кстати, в РОП, обрадуйте. Виктор Михайлович там наверняка знают. Хотя сегодняшняя заморочка чисто наш профиль. Тут заранее не готовились, и на бандитские разборки это не похоже. Девки этой работы. Сильная бабенка, так рубануть». «Нож нашли?» «Нет, не было ножа. Кухонные есть, но они как лежали в столе, так и лежат. Еще вопросы будут?» «Если нет, я отваливаю. Хочу провести остаток дня в безделье и праздности». «Вали, и в последний раз предупреждаю. Будешь варить сосиски в самоваре — ты покойник. А я врубиться все не могу. Не чай, а сплошная отрыжка». Пускай гончар плитку вернет. И, собственно, чем ты недоволен? Чай наваристый, как борщ. Добавляй сметану и лопай. Таничев вылез из-за стола. Володь, сгоняем на место. Сами посмотрим для ясности. С соседями потолкуем. Мокруха, конечно, раскрываемая, судя по обстоятельствам. Незаказная. Но девочку еще установить надо. И расколоть, напомнил Казанова. Сначала выловить. Улик тут хватит, расколем. Обидно, если она совсем левая. Тогда зависнуть может. Самые поганые варианты — все ясно, а зависает. Белкин раскрыл блокнот Медведева. Петрович, сгоняй один. Я блокнотиком займусь. Это важнее. Что я мертвых рекламных агентов не видел? Да у меня и людишки, кстати, вызваны. Вот-вот будут. Хорошо, оставайся. В роб позвони. Таничев оделся и вместе с уже одетым Казанцевым вышел на улицу. Машины все прибывали и прибывали, некоторые в сопровождении милицейского транспорта. Это, конечно, не было вызвано соображениями безопасности, это было вызвано соображениями дешевой рекламы. Одно дело, когда тебя сопровождают быки или частные охранники, другое дело, когда менты. Менты, может, и уступают в боевой подготовке профессионалам охранных фирм, но они — власть. А когда власть у тебя на службе, это приятно и греет душу. Синие милицейские «Жигули» были единственным представителем отечественного автомобилестроения на сегодняшнем параде. Милиционеры не прятали стеснительное лицо, как раньше, когда охранная халтура только появилась. Теперь они работали официально, по договору. Стесняться надо тем, кто по два, по три месяца не платит грошовую зарплату. Форды и Мерседесы, Вольво и Тойоты, сворачивая с шоссе, узким ручейком текли к большой, заранее расчищенной от снега площадке, и постепенно заполняли ее своими лакированно-никелированными телами. Площадки оказалось мало, часть машин выстроилась вдоль обочины. Работники кладбища привыкли к подобным похоронным процессиям, бандитские войны без перерыва поставляли им клиентуру, так что умереть с голоду кладбищенские не боялись. Тем более кладбище было доступно не каждому покойнику. Сюда попадали только почетные граждане. В полированных, инкрустированных дубовых гробах с окошечками, дверцами и позолоченными ручками. Вторая парковочная площадка предназначалась для машин посетителей. Она была также очищена, только габаритами значительно уступала основной. Сегодня она тоже оказалась заполненной до отказа. Выходной день. Процедура еще не началась. Транспорт спокойным и процессия прибыли немного раньше запланированного времени, могила оказалась еще не готовой, и сейчас землекопы вдохновенно махали лопатами, выбирая из ямы промерзшую землю. Водители не глушили двигатели, а прибывшие проводить в последний путь Виктора Михайловича Медведева не покидали теплых салонов, предпочитая их уют свистящему ноябрьскому ветру. Впрочем, печальный повод сегодняшнего действа не мешал громкому гоготу, время от времени вырывающемуся из глоток особо сочувствующих, а во многих тачках басили мощные акустические системы, выдавая попсу коммерческих станций. В припаркованном у металлического поребрика темно-зеленом БМВ анекдотов не травили и музыку не слушали. Сидящий на переднем сиденье, Александр Михайлович Зелинский наблюдал за прибывающими на похороны машинами и, казалось, абсолютно не слышал разговора еще двух пассажиров машины. Разговор, между тем, протекал далеко не мирно и больше походил на склоку старых соседей, нежели на общение объединенных общим горем друзей. «Да что за базар, спикер? Не мечи икру! Прокололся, так и скажи! Что ты на других-то перекладываешь? Я-то тут при чем?» «Сережа, не надо наезжать! Я все, что мог, сделал, даже больше. Это ты меня торопишь вечно. Быстрей, быстрей». «Так, с каждого по сотне баксов штрафа за употребление жаргонных выражений», на секунду зацепив взглядом спорящих, процедил Зелинский. «С тебя, Сережа, за базар, а со спикера за наезжать. Отвыкать надо. Скоро у нас будут интервью брать. Мы должны быть культурными людьми в натуре. Попрошу деньги». — Да, Александр Михайлович, извините, конечно. Сидящий за рулем Сергей распахнул лопатник и положил на торпеду сотенную. Спикер тоже достал деньги. — Передайте, пожалуйста. Расставшись с сотней, Сергей снова обернулся назад. «Тогда поясни, как получилось? Где кассета, уважаемый?» «Ну, клянусь, не брал. Что, я не понимаю? Зачем мне это надо, Сереж? Вы сами виноваты, что с шерифом связались. В конце концов, если б я и захотел вам дерьма подложить, так про кассету и не заикался бы. Так нет, рассказал. А теперь еще и крайний. Спасибо, Сережа». «Не тарахти», — Зелинский постучал по торпеде. «Извини, Шура, вырвалась. Больше не буду. Так вот, спикер, про кассету мы бы все равно узнали. Так что штирлица из себя не строй. А твоя история с девицей тянет на второсортный дюдик, но никак не на серьезный базар. Белые нитки так и прут. Какая, однако, интересная барышня взяла именно то, что нужно, как знала». Зелинский опять постучал по торпеде. «За базар». Сергей мрачно достал бумажник. Штрафная наличность увеличилась. «О, из-за тебя приходится. Откуда ты вообще про девицу узнал? Может, не было никакой девицы?» «Да ты чего, Серега? Там свидетель же и в газетах было. Шериф таскал б***и прямо с улицы. В начале 12-го он был дома, я звонил ему. Наверняка с бабой резвился, кривой, естественно. Стрелу на 12 забил, ему бы как раз хватило палку кинуть». Зелинский щелкнул пальцами. «За стрелу и за палку». Спикер недовольно полез за пазуху. «Передайте, пожалуйста. Вот, я же был днем у шерифа. Кассета стояла на месте. Шериф не мог ничего заподозрить. Что ж ты сразу ее не взял? Шутишь? Шериф, если трезвый и не под дозой, голыми руками придавить может. Другое дело, когда нарыт. Я так и прикидывал. Вечером он налижется, я его и навещу». «Да прикидывался. Перезвонил, как условились. В полночь подкатил. Позвонил — не открывает. Дверь толкнул — открыто. Шериф на диване храпит, в стельку. Все как по заказу. Такая удача редко выпадает. Ну, я и... как в Боснии когда-то. Одна голова хорошо, а ни одной лучше. Чтоб на черных подумали. Потом к полке. Что за оборотка? Нет кассеты. Не, не только это, а еще штук пяти. И видика нет. Я по шкафам, может, куда шериф переложил. Нету. Я в кровище весь заляпался, пока искал. Наследил, небось, как черт. Я профи, Сережа. С замком только промашка вышла. Дурацкая система. Ключ не вытащить. Ботинки уже в Неве, а перчатки в камине, не волнуйся. Это тебе волноваться надо. Баба эта мифическая, далеко. А ты вот рядом. С тебя и спрос. Почему мифическая? Я ведь ее, кажется, сам видел. Молодая, с засыха лет в 18. В лифте пересеклись. У шерифа, между прочим, ампулку нашли из-под клофелина. Вот прошмандовка. Найду, секель вырву. Да уж постарайся. И побыстрее ментов. Ты хоть на секунду представляешь, что произойдет, если эта кассета где-нибудь всплывет? Ты сам-то видел ее? Смотрел? Нет. Шериф на словах рассказывал. Может, блефовал? Вряд ли. Молчавший Зелинский, чуть повернув голову, спросил. Кто занимается шерифом? Убойщики из райотдела. У нас есть кто-нибудь на подкормке из этого района? Найдем, заверил спикер. Сейчас это не проблема. Каждого второго прикупить можно. На госбюджете мало кто вытягивает. Заряди, пусть подсуетятся. На оплату не скупись. Баба должна быть у нас раньше, чем у ментов. Даже если... Что? Даже если она и не брала этой кассеты. Да вы что, серьезно, что ли? На меня грузите? Да нафига мне? Зелинский резко обернулся. Послушай, Сявка, если ты решил со мной потягаться, то предупреждаю сразу. Я, в отличие от тебя, за базар отвечаю, и если что, как ты, не лопухнусь. Вышибу из твоего кочана кочерышку в один миг, ты меня знаешь. А поэтому, Сявка, суетись, как вошь под ногтем, если хочешь дальше прыгать. И не приведи, Боже, в обманку со мной играться. Зелинский сгреб лежавшую на торпеде валюту и бросил спикеру на колени. «Извините, господа, это мой штраф». Он снова стал рассматривать приехавших, как будто ничего не случилось. «Спикер, узнай, как там с похоронами. Пора проводить в последний путь нашего скоропостижно скончавшегося товарища. Горе-то какое! Бедняга Джек так любил фисташки». Спикер, уже спрятавший деньги, вылез из БМВ и, сунув руки в карманы длинного пальто, покатил на кладбище. «Шура, видишь те «Жигули»?» Сергей указал на запасную площадку. «Ну?» «Это РУОП. Они снимают на видеокамеру похороны. Я их тачку еще когда боцмана хоронили, срисовал. Плевать, пускай снимают. Смотри-ка, никогда бы не подумал, что шериф такой авторитетный парниша. Даже старик приехал, вон его Вольво. Вовсе нет, Шура. Многие про шерифа и слыхом не слыхивали. Это так, дань семейным традициям. Символизм, понятие. Интересно. Да ладно, меня сейчас больше спикер волнует, а не эти нежности бычьи. Кстати, Шура, все время забываю спросить, почему он спикер? В смысле клички? Да ничего особенного. Он постоянно с пикой ходит, потому и спикер. У него и сейчас перо? Да, кажется, в галстуке. Стилет. Спикер вообще задумчивый малый. У себя в сортире установил акустическую систему. Как на парашу садится, бах, играть начинает. Серьезно, что ли? Серьезно. Акустика Боус, самая дорогая. Ему под баха опорожняться вдохновенней. Идиот. Да это так, чудачество. Мужик-то он с головой. Тогда странно, что он прокололся. Это верно. У умных людей таких странных проколов не бывает. Крутит он что-то, я кожей чувствую. Понаблюдай его. А сейчас посмотри-ка туда. Вон, левее. Тот джип. Где-то я видел этого малого. О, вспомнил. Это ж мент. Не волнуйся, Шура, это свой мент. Тоже на похороны приехал. Он что, сдурел? На джипе, в цепях весь, в нагляк. А руоп? Ерунда. Он и на стрелки ездит, и на разводы. Бывает и на сходняк. Фирмы свои держит. В общем-то, он даже не скрывает. Начальство его в курсе, да и руоп наверняка. И что, не выгоняют? А кто работать-то будет? Он хоть и наш, но зато шушеру сажает регулярно. Иногда братва поможет, сдает ему мелочевку уличную. Показатели лепит, зачем же его выгонять? А в руопе таких тоже полно. Он не из того района? Нет, к сожалению. Да ничего, этого добра хватает, спикер найдет. Как тебе Питер после Средиземного моря? Я вчера целый час в горячей ванне отлеживался, прямо с порога. Зелинский не ответил. Он снова повернулся и стал хмуро рассматривать ворота кладбища, когда-то, вероятно, охранявшие вход в санаторий или пионерский лагерь. Поверху, выполненное металлической вязью, шло напутствие приятного отдыха. Чуть ниже имелась более актуальная и, главное, более коммерческая, соответствующая духу времени надпись «Мы разместим вашу рекламу». Ах да, элитное кладбище. Идиоты. «Жень, из-под шампанского возьмешь?» «Давай». «А вот эту?» «Нет, можешь выкинуть». «Точно? Может, на площади сдать?» «Такие нигде не берут». Парень сунул руку в холщовую сумку и вытащил пару зеленых с остатками фольги на горлышке бутылок. «Держи». Женька поставила посуду в ячейке ящика и расплатилась с парнем. Тот пересчитал деньги, шевеля толстыми губами, и спрятал их в кармане грязной балоньевой куртки. Ему было лет 20. Кличка «Опарыш» вполне соответствовала его внешнему и внутреннему облику. Одутловатое от пьянства лицо, изрытое язвочками экземы, вечно засаленные волосы, аромат перегара, смешанный с вонью подвальных испарений, постоянно текущие слюни и сопли. Червяк в чистом виде. Отсутствие каких-либо желаний, кроме трех — выпить, пожрать, исправить нужду. Больше опарыша ничего не интересовало. Женькина сменщица рассказывала как-то, что опарыш живет в этом районе года 4. Интернат, обеспечив жизненное существование опарыша до совершеннолетия, закрыл за ним двери, оставив его в городских джунглях один на один с окружающим миром. Опарыш дуэль проиграл. Где-то у него имелся отчим, наверняка забывший о существовании пасынка. Предоставленный интернатом возможностью идти учиться в путягу, опарыш не заинтересовался, ввиду природной лености, лишив себя таким образом общажной прописки. К 20 годам он превратился в полностью деградировавшую личность и не умел в жизни ничего, кроме как собирать бутылки, таскать по мелочи сладков зазевавшихся продавцов и рыться в мусорных бачках в поисках объедков. Иногда он поднимался до поездок на овощную базу, где набирал полные сумки второсортных фруктов. Этим деликатесным гнильем он мог питаться целую неделю, снабжая свой растущий организм витаминами. Жил опарыш в подвале, стоящего рядом с Женькиным ларьком многоэтажного дома, по соседству с другим бомжом по кличке Робинзон. Робинзон слыл более авторитетным нищим. И вовсе не потому, что прозябал в подвале уже второй десяток, потеряв жилплощадь и прописку. Первые лет пять он держался довольно стойко, подзарабатывал разгрузкой вагонов, переборкой овощей, сбором грибов. Следил за чистотой в подвале, обустроив его под малогабаритную квартиру, перетащил туда диван, пару стульев, тумбочку, повесил зеркало, радиоприемник, замок на решетчатую дверь. Однако отсутствие жизненных перспектив начало сказываться. Робинзон запил, перестал следить за собой, а единственным видом трудового заработка остался мелкий ремонт в квартирах одиноких пенсионерок за тарелку супа или стаканчик водяры. Люди, имеющие в жизни одинаковые идеалы, довольно легко сходятся, поэтому случайное знакомство Робинзона с опарышем сразу переросло в совместное существование. Наблюдая из своего ларька за этой подвальной парочкой, Женька ловила себя на мысли, что ведь у нее с опарышем условия на старте были равными, а говорят, каждому свое. Глупости. Условия могут быть одинаковыми, люди — нет. Что выбрал, то и получил, а условия здесь ни при чем. Так, для отговорки. Женька закрыла фанерное окошечко, заметив, как опарыш свернул к площади, намереваясь все-таки спихнуть импортную бутылку из-под ликера. Ее ларек стоял несколько особняком, на пустыре между двумя многоэтажными домами. Товар расходился хорошо, многие не хотели тащиться к площади, а предпочитали идти, выскочив налегке из дома, затариться поблизости. Особенно хорошо разлеталось спиртное. Однако, с другой стороны, сидеть одной в неохраняемом ларьке, стоящем на отшибе, было страшновато. Женькину предшественницу ограбили, играючи сломав фанерную дверь, и как девушка не кричала, никто к ларьку не подошел. Хозяин уволил продавщицу, заменил дверь, поставил еще одну защелку и на этом закончил. По вечерам Женька опасливо следила за подходившими к ларьку субъектами, каждый раз прикидывая, что будет делать, если сейчас начнут ломать дверь. Видик Женька продала довольно легко. За пару сотен баксов, гораздо дешевле настоящей стоимости, свою роль сыграло отсутствие пульта и техпаспорта. Каждое утро в ларек заходил спекуль Борька, молодой мужик, интересовался невостребованными закладами. Местные пропойцы тащили из домов всякую утварь, в том числе довольно дорогую, и оставляли под залог, выклянчивая у продавца бутылку горькой, частенько после этого так и не выкупая свое добро. В основном тащили часы, фотоаппараты, обручальные кольца, реже аппаратуру, документы. Один раз какой-то мужик оставил в залог паспорт собственной жены и вазу с гравировкой Паши и Лени в день свадьбы. Ни того, ни другого Паша так и не выкупил. На такие случаи рядом крутился Борька. Он оценивал вещи, разумеется, всегда дешевле, отстегивал продавцам наличкой и исчезал до следующего утра. Никаких отрицательных последствий этот бизнес за собой не нес. Если за оставленным барахлом в течение трех дней никто не приходил, то не приходил и после. Видеомагнитофон в качестве залога несколько удивил Борьку, но Женька отоворолась, сказала, что мужик взял пол ящика шампанского. Кассеты Женька не отдала, опасаясь лишних вопросов и ненужных подозрений. Она просто поставила их на витрину, повесив ценник. Одну уже купили, на ней был записан какой-то боевик этого года, другие не шли. Бородатые «Ну, погоди, веселые ребята» и гайдаевские комедии спросом не пользовались. Впрочем, Женька не сильно переживала, это ведь мелочевка. Цепочка перекочевала к Борьке за 300 тысяч. Ольге сделали операцию. Она лежала в реанимационном отделении Петровской больницы, и Женьку к ней, естественно, не пустили. Завтра у Женьки выходной, и она попробует прорваться туда или хотя бы поговорить с врачом. Сегодня Катьку пришлось оставить одну, из ларя забрали обогреватель, экономя на электричестве, и Катька могла простудиться. Женька решила два раза в день потихоньку закрывать ларек и бегать домой. Как быть с черными, избившими Ольгу, она не знала. Продажа Борьке кое-какой их общей бижутерии и новых летних туфель, так ни разу и не надетых, принесла копейки, сменщица денег не одолжила, сославшись на предстоящую свадьбу, а торговаться с южными друзьями дело глупое и пустое. Поэтому, как это ни пугало, придется рискнуть еще раз. Не хватало баксов 100. Женька ругала себя, что сбежала из квартиры, не обыскав ее как следует. Наверняка было что взять. А теперь нужен второй заход бомбардировщика. Это придется проделать завтра вечером, иначе не успеть. «Девушка, Распутин настоящий? Мигает?» Женька вздрогнула. Покупатель постукивал пальцем по фанерке. «Мигает?» «Тогда парочку и шоколадку, вон ту». Убрав деньги в кассу, Женька положила замерзшие пальцы на металлический абажур настольной лампы, единственный источник тепла в продуваемом холодным ветром ларьке.